Шоколад. Вечером мадам Рюэль находит Мари Лору в реквизированном школьном здании, хватает ее за руку и не отпускает. Гражданская администрация раздает конфискованный немецкий шоколад в прямоугольных коробках, и Мари Лора с мадам Рюэль съедают его столько, что и не могут сосчитать. Утром американцы захватывают шато и последнюю зенитную батарею, освобождают пленных в Форт-Насьонале. Мадам Рюэль выдергивает Этьена из очереди на проверку, и он прижимает Мари Лору к груди. Полковник в подземной крепости за рекой держится еще три дня. Потом американский самолет «Лайтнинг» сбрасывает в вентиляционный люк цистерну напалма, один шанс на миллион, и через пять минут появляется белая простыня на шесте. Осада Сен-Мало окончена. Саперы с миноискателями убирают все неразорвавшиеся снаряды, которые им удается найти. Следом за ними идут военные фотокорреспонденты со штативами, а на разрушенных улицах появляются первые горожане, которые вернулись из полей за городом или выбрались из подвалов. 25 августа мадам Рюэль получает разрешение войти в город и проверить, как там пекарня. Однако Этьен с Мари Лорой отправляются в другую сторону, в Рен, где снимают номер в гостинице под названием «Вселенная». Там есть горячая вода, и они оба по два часа лежат в ванне. Вечером Этьен смотрит в темное окно и видит, как отражение Мари Лоры нащупывает путь к кровати. Она на миг прижимает руки к лицу, потом отпускает. «Мы поедем в Париж», — говорит он. «Я там никогда не бывал. Ты его мне покажешь».